Вечером, в известный час, Бюсси и мадам де Сен-Люк встретились у сержантской заставы. Если бы на молодой женщине не было костюма пажей Бюсси, он никак не узнал бы ее. Она была очаровательна. Обменявшись несколькими словами, они направились к Лувру. В конце улицы Фоссе-Сен-Жермен они встретили толпу, заградившую им дорогу. Жанна испугалась, но по факелам и костюмам Бюсси узнал свиту герцога Анжуйского, а по пегой лошади и белому бархатному плащу самого герцога. «А, — сказал Бюсси, обратившись к Жанне, — вы не знали, как пройти в Лувр? Успокойтесь. Теперь вы войдете туда с большими почестями. Ваше высочество! — стал звать Бюсси герцога Анжуйского. Несмотря на шум от лошадей и говор всадников, звуки этого голоса достигли ушей принца. Он оглянулся. «Бюсси!» — вскричал он радостно. «Я думал, ты смертельно ранен и ехал к тебе с визитом». «Ваше высочество!» — отвечал Бюсси, даже не поблагодарив принца за внимание. «Если я не убит, так обязан этим одному себе. Поистине, вы посылаете меня в славные западни. Бал Сен-Люка походил вчера на притон разбойников. Они высосали у меня порядочное количество крови. Клянусь смертью, Бюсси, что они дорого заплатят за твою кровь. Я отомщу за каждую каплю. — Полноте, — отвечал Бюсси со своей обыкновенной смелостью. — Это вы только говорите. А на деле вы улыбнетесь первому из разбойников, который вам попадется. Хорошо бы еще, если бы улыбаясь, вы показывали зубы, а то ведь нет. У вас губы слишком плотно сжаты. «Ступай же за мной в Лувр, — сказал принц, — и ты увидишь, что я увижу, ваше высочество. Ты увидишь, как я буду говорить с братом». «Послушайте, ваше высочество, я не пойду с вами в Лувр, если на мою же голову упадет вся вина. Выговоры хороши для миньонов, а не для меня». «Будь спокоен. Я принял это дело к сердцу». «Обещаете ли вы, что расправа будет хороша?» «Ты останешься доволен. Ты, кажется, еще колеблешься?» «Ваше высочество, я так хорошо вас знаю. Ступай, — говорят тебе. Это свидание наделает шума». «Теперь ваше дело устроилось, — шепнул Бюсси на ухо молодой графини. «Между добрыми братьями, обожающими друг друга, будет страшная ссора, а вы увидите Сен-Люка». «Ну что? — спросил герцог. — Решился ли ты? Или хочешь, чтобы я дал тебе честное слово?» «О, нет! — воскликнул Бюсси. — Это принесет мне несчастье. Как бы то ни было, и что бы ни случилось, я последую за вами. А если меня оскорбят, так я сумею отомстить за себя». И Бюсси пошел рядом с принцем, между тем, как новый паж его пошел за ним. «Нет, нет», — сказал принц, отвечая на последнюю угрозу Бюсси. «Это дело тебя не касается, мой храбрый дворянин. Я беру мщение на себя». «Послушай», — сказал он, понизив голос, — «я знаю убийц». «Неужели?» — сказал Бюсси. «Как вам это удалось узнать?» «Я сам видел их». «Неужели?» — сказал Бюсси с изумлением. «Да, у меня было дело близ Сент-Антуанских ворот. Они сперва напали на меня и чуть не убили вместо тебя». «Эх, не знал я, что эти разбойники поджидали тебя. Не то? Что же бы вы сделали?» «Твой новый паж был с тобой?» — спросил принц, не договорив угрозы. «Нет, ваше высочество, я был один», — отвечал Бюсси. «А вы?» «Я был в Сорельи». «Но отчего же ты был один?» «Потому что хочу сохранить прозвище храброго, которое они мне сами дали». «Они ранили тебя?» — спросил принц, делая вид, что не замечает колкости Бюсси. «Я не хочу говорить им этого, иначе они слишком обрадуются», — отвечал Бюсси. «Но они проткнули мне бок». «Злодеи!» — вскричал принц. «Орельи был прав, когда говорил, что у них злой умысел». «Как?» — сказал Бюсси. «Вы видели засаду? Вы были с Орельи, который почти так же хорошо играет шпагой, как на лютне?» «Он сказал, что у этих людей был злой умысел, у вас было двое, а их было только пятеро, и вы не остались там, чтобы понять, что они затевали, и чтобы защитить того, на кого они намеревались напасть?» «Что же делать? Я не знал, кого они поджидали». «Черт возьми! Вы должны же были знать, что они могли поджидать только кого-нибудь из ваших друзей. А так как только я один имею дерзость и мужество быть вашим другом, то нетрудно было угадать, что они добирались до меня». «Да ты прав, мой добрый Бюсси», — сказал Франсуа. «Это не пришло мне в голову». «Что делать?» — проговорил Бюсси со вздохом, как будто бы не находя других слов, чтобы выразить все, что он думал о герцоге. «Прибыли в Лувр. У ворот герцог Анжуйский был встречен капитаном и стражей. Строго было приказано никого не впускать, но вполне понятно, что это приказание не касалось первой особы в королевстве после короля. Принц вошел со всей свитой под арку подъемного моста. «Ваше высочество», — сказал Бюсси, вступив на двор, — «ступайте на расправу и не забывайте, что вы мне обещали. Мне же надо идти по своему делу». «Ты уходишь от меня, Бюсси?» — с беспокойством сказал принц, надеявшийся на присутствие капитана. «По необходимости, но не бойтесь. В самый разгар расправы я приду к вам. Только кричите громче, ваше высочество, чтобы я издали услышал, потому что если я не услышу вашего крика, не смогу прийти». Потом, в то самое время, когда герцог входил в большую залу, он с Жанной пробрался во внутренние покои. Бюсси знал Лувр как свой дом. Он прошел по тайной лестнице и дошел до передней залы. «Подождите меня здесь», — сказал он Жанне. «О, Боже мой, вы оставляете меня одну», — со страхом произнесла молодая женщина. «Это необходимо. Я должен очистить вам дорогу».